Глава 18. На что только не пойдешь ради друга. «Татьяна?» — неуверенно спросил Кирилл, присаживаясь на скамейку чуть ли не в полуметре от женщины. «А вы Кирилл?» — догадалась она и пересела поближе к нему. Посмотрела на меня. «А у вашего друга есть имя?» «Конечно», — улыбнулся я, оставаясь стоять. «Мое имя Федя». «Не знала, что вас будет двое, могла бы прийти с подругой». Улыбнулась она, приглашая меня присесть, но я мотнул головой, давая понять, что мне и стоя хорошо. «Как хотите», — пожала она плечами. «Как у вас дела?» — робко спросил друг, незаметно кидая взгляд в мою сторону, ожидая помощи. «Дела прекрасны», — с восхищением ответила она. «Погода отличная. К тому же у меня сегодня наконец-то выходной. А у вас?» «У меня тоже хорошо», — промямлил Кирилл, краснея, как помидор. «Отлично», — пожал я плечами. Быстро осмотрелся, но никого подозрительного не увидел, а вот паническая атака не отступила. Сука. «Вы давно тут сидите?» «Минут 15, наверное». Она посмотрела на наручные часы. «Сразу после работы решила встретиться с твоим другом. А вы?» «Мы минут 5 назад пришли», — честно ответил я за Кирилла, так как он боялся заводить разговор. «Наверное, со своей смертью». «А где вы работаете?» Я решил все-таки взять инициативу в свои руки. Мне было важно знать, вампир она или нет. Может, моя паническая атака вызвана похмельем, а может, есть какая-то другая причина. Тут важно не ошибиться. Убить серебряной пулей можно как кровососа, так и человека. «А это имеет значение?» Она эротично облизнула верхнюю губу, отчего Кирилл чуть не финишировал, не стартовавши. «Я тоже иногда захожу на сайты знакомств, и там это вроде как стандартный вопрос. А вот мой друг, как вы заметили, слишком скромный, боится общаться. Я сейчас ему покажу, что да как, и отпущу в свободное плавание». «Так кем вы работаете? И где?» — улыбнулся я. «Работаю в магазине «Пятерочка», я бухгалтер. Работа не пыльная, да и зарплата хорошая. А теперь тот же вопрос к вам», — сказала она, смотря мне в глаза. «Кирилл», — окликнул друга, так как тот уже весь покраснел и скорчился. «Неужели все? Вот что бывает, когда мужчина не общается с противоположным полом». «Я работаю в больнице сисадмином», — быстро проговорил он. «А я подрабатываю то там, то здесь. Можно сказать, фрилансер». Посмотрев вдаль, я увидел киоск. «Кирилл, что-то пить хочется. Сходи, пожалуйста, купи воды. А даме мороженое», — протянул ему тысячную купюру. «Конечно». Он быстро согласился, схватил купюру и пошел по дорожке в сторону киоска. «Знаешь, Таня», сел рядом с ней. «Однажды я так же, как и мой друг, познакомился на сайте с девушкой. Повелся на ее красоту и даже поехал в какую-то глушь ради секса. И знаешь что?» «Что?» «Секс был потрясающим. Но в бочке меда всегда есть ложка дегтя». Я посмотрел ей в глаза, положил свою руку на ее и почувствовал отсутствие тепла, хотя летний вечер все еще сохранял дневной жар. Она была кровососом. «Ты из отдела К», — догадалась она. — «Неубиваемый отдел, который никак не уничтожить. Сколько раз вы выживали там, где остальные гибли? Кучка людей с военным образованием и опытом могут убивать вампиров. Казалось бы, такое только в фильмах можно увидеть, но нет. Оказывается, есть такие в реальности. Я даже не знаю, вам просто везет или все-таки играет роль ваш профессионализм?» Женщина усмехнулась и поправила челку. — «Слышала твою историю, знаю о тебе. Полувампир, получеловек. Пришел меня убить?» «По идее, надо бы тебя испепелить. Но, увы, у меня с собой нет оружия. А значит, у тебя есть шанс уйти живой. Я лишь хочу спасти своего друга от жестокой участи. Договоримся или проверим, кто из нас сильнее?» «Договоримся», — быстро согласилась Татьяна. «Мне просто уйти?» «Сначала я задам тебе вопросы. Все будет зависеть от твоих ответов». «Черт, он идет». Кирилл уже возвращался. «Отправь его за цветами. Женщинам же нравятся цветы. К тому же тут одна бабушка продавала, кажется, на входе». «Кирилл», — ласково улыбнулась Таня, беря из его рук мороженое. «Я на входе видела старушку. Она цветы продавала. Будет здорово, если ты мне их подаришь». «Я?» — испуганно спросил друг. «Цветы для женщин словно протон для электрона», — подсказал я ему, протягивая 2000-е купюры. «Намек понят?» «Да», — улыбнулся он, схватил деньги и побежал. «Протон для электрона», — рассмеялась она. «Слишком тонко, чтобы девушка догадалась. Хорошо, «Отвечу честно на три вопроса, и мы в расчете». «Почему три?» «А ты хочешь, чтобы твой друг купил все цветы, мороженое и воду в парке? Совсем не жалеешь его?» Сделала жалостливое лицо. «Ты из этого мира?» — задал я первый вопрос. «Да». Приподняв платье, она показала два отверстия от клыков на бедре. «Укусили неделю назад. Естественно, оставили меня умирать, и я чуть не погибла. Но меня спас некий Шойс. Он меня обучил некоторым азам вампиров». «И каково быть упырем?» — спросил я то, что меня порой мучило в кошмарных снах. «Ты бессмертен». «Солнышко передает тебе огромный пламенный привет», — добавил ей один из главных минусов смерти. «Есть один минус. Теперь никак нельзя понежиться на солнышке. Плюс бледнота кожи пугает родственников. Да и жажда крови с каждой ночью возрастает будто по экспоненте. Даже не знаю, как тебе это описать». Она пожала плечами, всматриваясь на других людей с жадным взглядом. «Зато есть плюсы. Я не умру от какого-нибудь вируса или заражения. Не замерзну или не сгорю в какой-нибудь катастрофе или случайности». «Хо», — призадумался я. С ее стороны это выглядело заманчиво, но настораживало то, что она еще новообращенная, а значит, не видит всей картины. «Пусть тебя тешит этим». «Шойс, значит. Теперь понятно, откуда ты про нас знаешь. Могу обрадовать тебя, он мертв. Вдруг ты ему по гроб жизни должна. Так вот, теперь можешь не возвращать долг». В процессе разговора я следил за ее реакцией и понял, что обращенные кровососы могут испытывать и выказывать чувства. Однако, услышав новость о смерти ее спасителя, на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Ты убил его?» «Нет», — честно ответил я. «Ты служишь кому-нибудь?» «Служила только спасителю. Но раз он мертв, теперь никому не служу. Вижу по глазам, что тебе интересно узнать, что же я для него делала. Но ты решил об этом не спрашивать, потому что остался последний вопрос, и для тебя он более важен». Она обняла меня и положила голову на плечо. «Так давно не чувствовала уверенного мужского плеча. Все парни начинают меня бояться, когда узнают, кто я такая. А вот ты не боишься. В тебе я не чувствую страха или нерешимости. Лишь твердая воля. Только из-за этого я отвечу на твой немой вопрос». «И?» «Я приводила к Шойсу молодых парней и девушек, которых он использовал для своих темных целей. Некоторые шли на убой, попадая в ловушку, из которой уже не было возврата. В то время как другие становились частью ее личной армии вампиров. Этот процесс превращения был ужасным и мучительным». «Но зачем ему нужна такая армия?» «Я не могу точно сказать, но у меня есть подозрение, что он готовился к чему-то грандиозному и разрушительному. Возможно, к атаке на ваш штаб. Я наблюдала, как Шойс использует не только людей, но и мелких животных для создания упырей. Эти существа хоть и были довольно глупыми, но зато были преданы своему создателю и выполняли ее приказы без колебаний. Их преимущество заключалось в количестве. Чем больше упырей, тем сильнее армия. Каждое новое создание добавляло массу в его отряды, и это вызывало у меня жуткое чувство тревоги. Кроме того, я заметила, что он экспериментирует с различными видами существ, пытаясь создать идеальную форму для своей армии. Некоторые упыри обладали необычными способностями, что делало их еще более опасными. Шойс явно не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает искать новые способы увеличить свою мощь». «Знаю о них», — ответил я. В этот момент она как-то странно посмотрела на меня, но не предприняла никаких попыток укусить или свернуть мне шею. «Люди, которые становились вампирами, были куда сильнее и выносливее, но их против вас не выпускали. Берегли для чего-то. Для чего, я не знаю. Почему я не в их армии?» Она будто читала мои мысли, отчего я нервничал. «Я умею быстро находить общий язык практически со всеми. К тому же красивая». «Ладно, задавай третий вопрос, а то твой друг уже идет». «Это даже не вопрос». Я посмотрел на сияющего от счастья Кирилла, который шел с букетом цветов. Быстро встал, чтобы он не верил, как мы тут обнимаемся. «Можешь его осчастливить и не сожрать при этом?» «Я тебе не проститутка», — обиделась она. «Жаль», — грустно произнес я. «Тогда третий вопрос», — тяжело вздохнул я. «Мне нужно было знать, как добраться до высших вампиров, а она могла это знать. К тому же не помешало бы прочистить продажную верхушку. Никого сажать в тюрьму не будем». «Зачем? Ведь их все равно отпустят спустя пару миллионов рублей». «Хорошо», — быстро произнесла она. «Сделаю твоего друга счастливым только один раз, и он останется в живых. Сейчас вон в тех кустах», — указала она на плотный кустарник. «Можешь подождать его здесь». «Спасибо», — только и смог ответить я. Татьяна встала и радостно побежала навстречу Кириллу. прыгнула к нему в объятия и поцеловала в губы. Начала ему что-то говорить, взяла за руку и повела в кустарник. Я насторожился и включил эхолокацию. Понимал, что действую подло, но мне было важно сохранить жизнь другу, а вампирам доверять я не мог. Действия Татьяны оказались именно такими, на какие она и согласилась. Недавно ставшая таковой вампирша начала раздевать моего друга. Уложила его на траву и села сверху. Послышались стоны. Продолжать следить я не стал, просто сидел и ждал. Через 15 минут ожидания ко мне подбежал радостный Кирилл. На его лице была улыбка, которой можно было осветить небольшой район. Он сел рядом со мной и начал таратурить, как швейная машинка. Я провожал взглядом удаляющуюся Татьяну. Ее прощальное подмигивание заставило меня задуматься. Мой друг, к сожалению, ничего не заметил. Его зрение оставляло желать лучшего. Я ответил ей коротким, почти незаметным кивком. И вот она, цена счастья друга. Я отпустил вампира. Существо, способное на ужасные вещи. Многочисленные убийства и создание новых кровососов, что, как снежный ком, привело бы к катастрофическим последствиям. Например, эпидемия, лавина ужаса, способная охватить весь город, а затем и страну. Мысли о кровавых последствиях не давали покоя, представлялись жуткие картины. Искаженные от испытываемого ужаса лица, жертвы, истощенные до состояния скелетов. Представление о масштабах этой потенциальной катастрофы вызывало мурашки на коже. В обмен на такую печальную перспективу мой друг получил первый сексуальный опыт с привлекательной и, судя по всему, опытной женщиной. Кажется, Татьяна обладала не только сверхъестественными способностями, но и искусством соблазнения. Кирилл купался в эйфории, словно нашел свой личный рай. Его радость была такой искренней и заразительной, что я, признаться, на мгновение позавидовал, но эта зависть быстро сменилась горьким послевкусием. А что получил я? Тревогу, или точнее тяжелое бремя ответственности, которое я взвалил на себя, сознательно отказавшись от возможности предотвратить потенциальную трагедию. Вот такой оказалась цена моего выбора. Пустота в обмен на чужое блаженство. Это один из примеров того, как трудно бывает принять правильные решения в сложной ситуации, и как иногда цена дружбы оказывается слишком высокой. «Слушай, Кирилл, я оборвал друга на полуслове, так как от выслушивания невероятных описаний испытанных им чувств уже болела голова. Ты смотрел нового «Ведьмака»? Сериал, что ли?» — не понял он. «Да. Мне просто необходимо было сменить тему разговора, так как я чувствовал себя ужасно после сделанного выбора. Генри Кавилл там хорош? Я только трейлер видел, и он мне понравился, а вот отзывы о сериале как-то не очень. Вот думаю, стоит ли с торрента скачать сериал или нет?» «Сложный вопрос», — почесал он затылок, не забывая улыбаться от счастья. «Актер хорошо сыграл, правда, его комплекция слишком мощная для книжного и игрового Геральта. Но, блин, черная Трис, она же рыжая. Ну, наконец-то я смог отвлечься». Резкий визг тормозов прорезал вечернюю тишину. Черный микроавтобус, судя по характерному силуэту марки «Газель», остановился в 20 метрах от нас. Пыль столбом взметнулась от его колес. Двигатель заглох с глухим рыком. Затем распахнулись задние двери, и из них с синхронностью, внушающей невольное уважение к натренированности бойцов, выскочили 6 человек в черной форме ОМОНа. Их бронежилеты отливали металлическим блеском под тусклым светом уличных фонарей. На поясах виднелись кобуры с пистолетами, в руках были автоматы, приклады которых были плотно прижаты к плечам. Быстрое слаженное движение. Они моментально оцепили скамью, на которой мы сидели, встав полукругом и направив стволы своего оружия прямо на меня. Один из бойцов, молодой человек с напряженным лицом, крикнул что-то невнятное, скорее всего, отдал команду оставаться на месте. Я понял, что сопротивление бессмысленно. Закончив внутренний диалог о целесообразности побега или нанесения внезапного удара, которые, само собой, были обречены на провал, я медленно встал и поднял руки высоко над головой, ладонями наружу. Классический жест подчинения. После чего, сохраняя полное спокойствие, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, опустился на колени, стараясь не делать резких движений. Один из бойцов, старший по званию, судя по нашивке на рукаве, подошел ближе и посмотрел на меня. Лицо ОМОНовца было скрыто под черной балаклавой, но я видел его решительный взгляд, устремленный на меня из-за ее выреза. Его голос был низким и холодным, словно сталь. Команда была отдана четко и ясно, без лишних эмоций. «Не двигаться, руки за голову!» Я медленно выполнил приказ, чувствуя, как тяжелый ствол автомата уперся в спину. В воздухе витал запах пороха, смешанный с запахом выхлопных газов и уличной пыли. Я понимал, что ситуация вышла из-под контроля, и мне остается только ждать дальнейших указаний. Ощущение было крайне неприятное. Сердце колотилось как бешеное, хотя я пытался контролировать дыхание. Воздух казался тяжелым и сдавленным. В голове проносились мысли о том, что могло послужить причиной этого внезапного нападения. Это могло быть ошибкой, простым недоразумением, либо я действительно оказался в центре какого-то опасного события. «Вы не имеете права!» — воскликнул Кирилл. «Уверен?» К нему подошел один из бойцов и пригрозил автоматом. «Если будешь вмешиваться, то можем и тебя забрать, либо уткнись и вали отсюда». «Все нормально». Я попытался успокоить друга, не шевелясь при этом. «Просто какая-то ошибка. Утром отпустят». «Ошибка?» — грозно спросил командир, склонившись надо мной. «Быть маньяком — это ошибка? Сука, это ошибка?» Злость и ненависть так и вырывались из его рта. «Да если бы не предписание, то лично отрезал бы тебе член и запихнул в глотку. Хотя ты ж только внешне нужен целым. Про другие органы не было речи», — прошептал он тихо, чтобы не услышал Кирилл. «Пакуем».